сердце. Ему не хочется покоя. Наверное, нет на планете умеющего читать человека, который не знал бы, что главной причиной смертности являются сердечно-сосудистые неурядицы. Врачи это знают тоже и всячески стараются помочь нашему сердцу. Почему же у них это не получается? Причем не получается даже в самых передовых странах мира. Даже в просвещенной Европе сердечно-сосудистые заболевания — это практически половина всех смертей, а в другую половину вмещаются все остальные причины и болезни, которые только можно придумать, включая падение с высоты, отравление, производственные травмы и автомобильные аварии. В России доля сердечников еще больше. Можно ли с этим что-то сделать, пусть не в глобальном масштабе, а в индивидуальном? Да. Индивидуальный подход как раз может сработать, потому что любой человек в силах принять осознанное решение и восстановить себе сердце даже после инфаркта. И в этой главке я постараюсь помочь вам такое решение принять. Что знает обычный человек о сердце? Что это мышечный мешок для прокачки жидкости. Я предлагаю другой угол рассмотрения. Рассмотрим сердце как клеточную популяцию. Еще сравнительно недавно в медицине существовала статическая модель сердца. Считалось, что сердце — постэмбриональный орган, который, один раз сформировавшись, более не меняется. Вот сколько есть в нем кардиомиоцитов, клеток сердечной мышцы, столько и остается до самой смерти. И большая часть современных практикующих врачей до сих пор придерживается именно такой точки зрения. Потому что проведенные когда-то исследования не обнаружили признаков митоза, то есть деления сердечных клеток. Правда, потом биологами были найдены так называемые малые кардиомиоциты с признаками деления, но это как-то прошло мимо широкой медицинской общественности. Отсюда и дебильные рекомендации наших поликлинических врачей поберечь сердце, типа поэкономить ресурс. Если в поликлинику приходит человек с сердечной недостаточностью, врач порекомендует ему не нагружать сердце, побольше отдыхать. И это сущая катастрофа. Потому что недавно были проведены исследования, которые показали, что к 50 годам у человека половина кардиомиоцитов обновляется. Куда-то уходят старые, откуда-то приходят новые. Скорость обновления у молодых людей 1% в год, у пожилых — 0,5%. С одной стороны, вроде немного. С другой, к старости скорость обновления падает всего в 2 раза. И наша задача — использовать эту возможность организма обновлять сердце. Получив такие результаты и поняв, что сердце можно обновлять, научная медицина решила этим немедленно заняться, чтобы решить сердечно-сосудистую проблему века. Но как? О, современная медицина в своем репертуаре. Ученые планируют хитрым образом использовать стволовые клетки костного мозга для восстановления изношенного сердца. Важный момент. Когда клетки в сердце делятся, они образуют так называемые кардиосферы, небольшие колонии новых клеток сферической формы. Однако эта способность сердечных клеток ограничена. Сделать кардиосферу более чем из нескольких десятков новых клеток они не могут. Так вот, ученые пытаются смоделировать условия сердца в пробирке. Создают градиенты кислорода, температуры, электропотенциалов, цитокинов — это факторы роста. Ставят полимерные волокна в качестве арматуры. В общем, инженерия на марше. Все хотят сделать вовне, инвитро. Достать из организма, размножить в искусственных условиях биореактора, а потом обратно как-то доставить в сердце полученный материал. Я это называю «чесать левое ухо правой рукой». Для чего огород городить, если в живом сердце все эти условия с разницами электропотенциалов, градиентами концентраций нужных веществ, всеми прочими параметрами уже есть изначально? Организм же не дурак. Почему же предполагается, что он дурак и сам, имея все внутри себя, не может сделать то, что ему жизненно необходимо? Вы только подумайте, какие выверты ученого ума, какие сложнейшие построения, инженерные и теоретические. На какие только ухищрения не идут, какую только сложнейшую аппаратуру не создают. Но я не встречал ни одного исследования, в котором бы кто-то задумался, а как все это сделать внутри организма. Иного пути, кроме как вынуть из тела клетки, размножить и потом ввести в зону инфаркта, ученые не видят. Цель их такова. Во время инфаркта образуется локальное размягчение тканей, которое организму нужно зарубцевать, иначе может получиться аневризма сердца. Рубцуется все это дело примерно 3 недели. Так вот, чтобы помочь организму сформировать не рубцы, а новую мышечную ткань, ученые и придумывают эти ухищрения со стволовыми клетками. Причем, что интересно, основной массив стволовых клеток сердца находится внутри коронарных артерий. Там они сидят и размножаются. Коронарные сосуды — это сосуды, которые снабжают сердце кровью, то есть кислородом и питательными веществами. Соответственно, где же еще находиться стволовым клеткам, как не тут? Прямо на подаче всего нужного в сердце. Эти коронарные сосуды часто забиваются атеросклеротическими бляшками, ухудшая кровоснабжение сердечной мышцы. Поэтому сюда хирурги любят ставить стенты, такие похожие на пружинки в чехлах, искусственные расширители сосудов. Поставили стент, сузившийся сосуд пружиной расперло, кровоснабжение улучшилось, человеку стало легче. Но что при этом произошло? Настоящая катастрофа. Если спросить кардиохирургов, где находится основной массив стволовых клеток сердца, они не ответят. Это не их специальность. И они поэтому даже не подозревают, что своим стентом блокируют регенерацию сердца, поскольку трубочка стента перекрывает стенки коронарных сосудов, где и содержатся ниши стволовых клеток. Одно дело, когда ситуация ургентная, то есть неотложная. Если речь идет о жизни и смерти, тогда введение стента может быть оправдано. И совсем другое дело, когда стент ставят только потому, что врачам так удобно. Например, делают человеку коронарографию. Доставляют в область коронарных сосудов рентгенно-контрастное вещество с помощью специального длинного тонкого катетера, который вводят через бедренную артерию в районе паха. Находят, скажем, 60-процентное сужение коронарной артерии из-за атеросклеротической бляшки, и тут же предлагают. А давайте мы вам сразу же и стент поставим, раз уж все равно зонт ввели. Врачам это просто удобно, и все. Такая вот порочная практика у нас прижилась. А что, это же входит в страховку. Государство врачам труд оплатит, насчет больницы деньги поступят. На Западе, где операции стоят безумных денег, вам скажут «нет, ну вы подумайте сначала». А у нас, ничтоже сумнявшиеся, введут через бедренную вену зонд со стентом на конце, поставят в сердце и все, считая человека пожизненно посадили на варфарин, чтобы снизить свертываемость крови, поскольку инородное тело в кровь ему засунули, теперь на нем тромбы могут расти. Отрывавшийся тромб — это смерть, а варфарин — медленная смерть, потому что препарат мощный, так как вмешательство было серьезное. А раз препарат мощный, значит, интоксикация от него мощная, хуже, чем от алкоголя, то есть получаем удар и по печени, и по поджелудочной. Сколько через мои руки молодых мужиков проходит, которым так вот взяли и вставили в сердце железку между делом. Хотя не надо было. Хотя это блокирует, повторюсь, регенерацию сердца, потому что перекрывает стенки сосудов, где содержатся ниши стволовых клеток. А всего-то навсего нужно было сказать. У вас сужен просвет артерий из-за бляшек. Вам необходимо поменять образ жизни, и сердце восстановится, а мы ему не будем мешать своим стентом. Но не говорят. И более того. Если вдруг и захотели бы, то не знают, что нужно сказать. По питанию, например, наверняка предложат не есть жирного, потому что у вас холестериновые бляшки, а по движению — поберечь сердце, потому что в головах у них уже упомянуты выше статичные картины миокарда. Но по факту и то, и другое будет ошибкой, поскольку рекомендуемые врачами овсяные кашки на утро – это убийственные углеводы. Равно как и рекомендации сердце поменьше нагружать. Чтобы восстановить сердце, нужно не препятствовать его регенерации стентом, а ускорить регенерацию естественным образом. У меня пациент один есть, ему 46 лет. Попал он ко мне 4 года назад после такой вот калечащей операции. Поставили человеку стент, но загрудные боли, с которыми он пришел к кардиологам, не ушли. Сознание периодически как терял, так и продолжил терять после стентирования. Постоянно задыхался, постоянные панические атаки. Оказалось, проблема была в пережатости сосудов шеи. Дело в том, что в верхних шейных сегментах формируется нервное симпатическое сплетение, из которого идет к диафрагме диафрагмальный нерв. Если он пережат, то блокирует, во-первых, работу диафрагмы, мешая работе сердца, а во-вторых, этот нерв иннервирует перикард, то есть сердечный мешок, и может вызывать боли по типу сердечных. Убрал я ему шейный остеохондроз, ушли и боли. Вот вам типичный случай, когда человек пришел с жалобой на боли в сердце, у него нашли 40-процентную бляшку, на всякий случай вставили железку в сердце и на всю жизнь подсадили на препараты, медленно убивающие печень. Сработали как плохой автомеханик. Попробуем заменить это, может, симптом пройдет. Не помогло? Ну, давайте теперь вот эту деталь заменим. Короче, 2 года он у меня лечился. Сейчас со своим стентом играет в хоккейной команде. Прописанные таблетки не пьет, потому что я их отменил, чтобы не травился человек. Он же теперь все время в движении, кровоток нормальный, а при нормальном кровотоке организм может справиться даже со стентом в сердце. Короче, спас я его от спасителей. Но у человека 3 коронарных артерии. Одну с нишами стволовых клеток ему заблокировали. Значит, регенераторный потенциал сердца снизился на треть. Кстати, атеросклеротические бляшки у него деградируют, то есть уменьшаются. Иными словами, его проблему с бляшками можно было решить заодно с проблемами в шее. Так что к творческим попыткам ученых влезть в организм и чего-то там поправить за 5 минут я бы относился с настороженностью. Вот глупой природе за сотни миллионов лет эволюции довести до совершенства организм якобы не удалось, а они сейчас влезут и быстро сделают. Бляшки холестериновые нарастают, сужают просвет сосуда? Да не вопрос. Не будем разбираться в причинах, просто возьмем и искусственно расширим сосуд пружиной. Не устранив причину болезни, а только усугубив, потому что регенерацию закрыли и потому что выработка холестерина регулируется печенью, а печень мы теперь травим химикатами, искусственно снижающими свертываемость крови. А потом будем лечить печень, но этим займутся уже не кардиологи. Те свою калечащую работу уже сделали, а гепатологи. Я процитирую сейчас из одной научной статьи «Дерзновенные помыслы клиницистов по восстановлению сердца после инфаркта». Как же они мечтают это делать? Первое. Предотвращение апоптоза кардиомиоцитов путем назначения препаратов, улучшающих микроциркуляцию миокарда, понижающих свертываемость крови, ее вязкость и улучшающих реологические свойства крови. Для справки. Апоптоз – процесс клеточного самоубийства, в результате которого клетка распадается на части. Фрагменты погибшей клетки пожираются макрофагами либо соседними клетками, минуя развитие воспалительной реакции. Но ведь все перечисленное можно получить и без препаратов, которые будут вытравливать вам печень. Все то же самое, улучшение микроциркуляции, снижение вязкости крови дает обычные движения. Отличие физического движения от химических препаратов только в том, что движение не ухудшает, а улучшает состояние печени за счет повышения той же микроциркуляции. Идем дальше. Второй пункт гениальных медицинских предложений – как ускорить выздоровление инфарктников. Назначение анаболитических препаратов, витаминных комплексов, но абсолютно фармацевтическое мышление – что-нибудь прописать. И, наконец, третий пункт. Раннее применение дозированных физических нагрузок, лечебной физкультуры — о, вот тут что-то забрезжило. Понятно, что если человеку проведена стволовая терапия, он будет соблюдать предписания врача. Не зря же огромные деньги плачены. В том числе станет заниматься, начнет двигаться. После чего ему скажут: «Смотри-ка, подействовала наша терапия». Но как определить, эта терапия стволовыми клетками подействовала, или заряд стволовых клеток из шприца улетел в никуда, вымылся из крови, а подействовала естественная самотерапия организма, которую включает движение? И не сработала ли бы она сама по себе без шаманских манипуляций врачей со шприцем? Я лично не встречал исследований, в которых были бы контрольные группы тех, кому стволовые клетки не ввели, но они бы точно так же активно двигались. И получается парадоксальная вещь. Без таблеток и уколов, а стало быть, без врачей, которые по факту только вредят своими манипуляциями, человек сам может восстановить сердце путем правильно организованного движения и режима питания. Для этого нужно только посадить человека на питание здоровыми жирами, чтобы организму было из чего строить мембраны новых клеток в том же сердце. А еще, помимо тренировок на выносливость, элементарной ходьбы по 20 км в день, необходимо делать шейную гимнастику в не сильно запущенных случаях остеохондроза. В связи с последним я напомню то, о чем мы не раз уже говорили, а сейчас повторим с упором на сердце. Смотрите, в каких случаях у человека происходит гипертрофия сердца, то есть рост новой сердечной ткани. Это происходит у растущего плода, а также во время тренировки на выносливость. В обоих этих случаях наблюдается повышенный уровень соматотропного гормона в крови. Этот гормон производится гипофизом. При беременности у матери гипофиз порой увеличивается в 3 раза, чтобы больше производить соматотропного гормона, который, попадая в печень, инициирует бурную выработку ИФР, инсулиноподобного фактора роста. А последний и является главной химической командой для всех клеток тела на запуск пролиферации, то есть разрастания ткани, деления клеток и активизации в них обмена веществ. Глядя на эту цепочку, мы видим, что весь процесс обновления запускается центральной регуляцией, гипофизом и гипоталамусом. Цепочка, правда, немного длиннее. Сначала гипоталамус вырабатывает соматолиберин, который поступает в гипофиз и стимулирует выработку соматотропного гормона, а уж он запускает в печени выработку ИФР. Вам всем этим голову себе забивать не надо. Запомните одну простую вещь, что главную, командирскую роль в этом биохимическом оркестре организма играют гипофиз и гипоталамус. А где они находятся? В стволе головного мозга. А что питает ствол? Позвоночные артерии. И если они пережаты остеохондрозными неприятностями, а шейный остеохондроз в разной степени есть у всех людей, то становится понятно, что главная автоматика нашего организма, которая запускает процессы клеточного обновления, будет работать некорректно, если вообще запустится. Именно поэтому мы у себя в клинике и имеем такой мощный восстановительный эффект, что всем после физических занятий на специальных тренажерах делаем шейную коррекцию. И, о чудо, у 90-летних стариков восстанавливаются сердечные функции. Она восстанавливается не только потому, что люди сами занимаются, много двигаются, гоняя кровь, но и потому, что мы им восстанавливаем нормальный кровоток к стволу головного мозга, после чего организменная автоматика начинает работать в штатном режиме. У меня есть пациентка весьма преклонного возраста, лечится в очень крутой поликлинике. Ее там 10 лет наблюдает одна и та же узистка. Когда она попала ко мне, у нее были в сонных артериях бляшки 65%. Женщина старательная. Я ей велел много ходить, она ходит. Велел заниматься, занимается. Режим питания соблюдать старается. И вот недавно она вновь пришла к своей узистке. Та спрашивает: «А что вы пьете?» Та отвечает: «Ничего не пью». Врач не поверила. «Такого быть не может. Тем более в вашем возрасте. у вас бляшка была 65%, стала 50%. Значит, вы что-то пьете. Так и не поверила. Действительно, разве может какая-то гимнастика убирать атеросклеротические бляшки? Причем тут гимнастика вообще, упражнения какие-то. И добро бы это была другая узистка. Предшественница могла ошибиться, не то записать в карту, но ведь это та же врач, которая 10 лет человека наблюдает, но она не верит себе самой, своим глазам и привычно ищет какой-то волшебный препарат, который нужно пить, чтобы избавиться от бляшек. Нет таких препаратов. Никакие препараты не помогут вам избавиться от атеросклероза и восстановить изношенное дряблое сердце, кроме тех препаратов, которые вырабатывает сам ваш организм, ваши гипофиз и гипоталамус. Они все перечислены выше. Нужно только включить эти заводики. А для этого улучшить логистику, то есть подачу к ним нужных веществ и энергии в виде кислорода. Как это сделать? Нужно ходить, но не полчаса в день, а часами. Ходьба, как разновидность тренировки на выносливость, может восстановить вас после инфаркта. Но если бы вы начали ходить до инфаркта, у вас бы инфаркта вообще не было. И если у вас его еще не было, отложите книгу и шагом марш. Вы еще здесь? Тогда слушаем дальше. Что еще мне не нравится в новейших медицинских разработках ученых умов? Современные шаманы от стволовой терапии сделали упор в восстановлении сердца почему-то только на кардиомиоциты, то есть клетки сердечной мышцы, которые участвуют в сократительной деятельности сердца. Но ведь восстанавливать необходимо и фибробласты, и эндотелии, и ганглии, все, из чего сделано сердце. Ганглии называют мозгом сердца. Это нервные узлы, управляющие сердечными сокращениями. Они ведь тоже отмирают. Как происходит деградация сердца? Сначала гипертония, потом тахикардия, затем разные типы аритмии. Ну а уж потом случается инфаркт. Почему же приключается аритмия? Потому что отмирают ганглии из-за постоянной перегрузки в результате того, что на них все время идут команды сверху, из мозга, нагнетать давление. А без управляющих нервных клеток бессмысленно восстанавливать сердечную мышцу. Кто ею будет управлять? Она так и будет двигаться аритмично. Но ганглии, как нервные клетки, регенерируют из своих собственных стволовых клеток, которые в сердце тоже есть, а про них стволовая наука почему-то напрочь забыла. Стволовые клетки сердечных ганглиев находятся на входе всех сосудов. И основная проблема всех операций на сердце состоит в том, что когда делают разрезы, идет сильная травматизация ганглиев. Поэтому после операции на сердце часто начинается аритмия. Нервное управление мышцами потеряно. Сердце — это ткань, нафаршированная ганглиями. В каждом сосудике сердца в ее мышечной ткани присутствует свой управляющий нейрон. Поэтому регенерировать сердечную мышцу, не учитывая нервную ткань, не получится. У всех в голове сидит стереотип, будто сердце, сокращаясь, дает пульсовую волну, волнообразное движение сосудов, проталкивающее кровь по телу. Ничего подобного. Пульсовую волну запускает не сердце. Она запускается стволом головного мозга, поскольку во всех сосудах есть управляющая иннервация. А нервная ткань тоже восстанавливается путем увеличения прокачки крови. Короче говоря, без тренировки на выносливость большого успеха в излечении последствий инфаркта достичь невозможно. Кажется, это слишком простой рецепт. Обычная ходьба, правда, в больших количествах. И чтобы окончательно убедить вас в ее полезности, давайте в завершении беседы свяжем мышечную активность с биохимией. Биохимия у всех людей всегда почему-то вызывает уважение. Есть такой белок ирезин. Он улучшает метаболизм и влияет на трансдифференцировку клеток. Что такое трансдифференцировка? Это способность стволовой клетки крови превращаться не только в клетки крови, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, но и в любую другую клетку организма. А стволовых клеток крови все время циркулирует в крови около 2000 штук. И под влиянием ирезина они в любой момент могут превратиться в любую ткань, в том числе стать клеткой сердца. Это прекрасный резерв обновления и омоложения организма, который нам подарила природа. Так вот, продуцируется этот ирезин во время тренировок на выносливость. То есть, если вы хотите запустить в себе фабрику омоложения и самовосстановления, отложите журнал, купите палки для ходьбы и бодрым шагом наматывайте каждый день километров по 20. Это, конечно, большая потеря времени, согласен. Но она с лихвой компенсируется прибавкой в виде многих лет удлинения вашей жизни.